Оседлав двух оставшихся лошадей, они отправились в путь. «На все воля Аллаха!» «Да», — сказал Рэмбо, — «на все воля Аллаха!» «Я хочу, чтобы ты меня научил», — сказал Рэмбо. «Исламу?» — спросил Муса. «Говорить по-афгански». Муса с сомнением покачал головой. «Я знаю, что за короткое время не выучусь хорошо говорить», — сказал Рэмбо, «но понимать основные слова я смог бы». «В Афганистане 10 национальностей, 8 языков, 32 диалекта. Нет такого понятия, как афганский язык». Рэмбо вспомнил, что ему говорил Муса, когда началась черная буря. «Земля полная сюрпризов». «А какой самый распространенный?» «Два. Пашто и дари». «Тогда научи меня хоть некоторым словам одного из них». Далекие отзвуки превратились в могучий рев. Вздрогнув, Рэмбо осадил лошадь. Еще одна черная буря. Сквозь усиливающийся рев он услышал раскатистое «вумп-вумп-вумп» и внезапно понял, что этот звук означал нечто более опасное, чем черная буря. Это летели два советских боевых вертолета. Сначала они находились справа за кряжем, теперь появились над пустыней. Ми-24 в причудливых разводах с крыльями и смотрящими вниз с пулеметами. Рэмбо спрыгнул с лошади и повел ее к груди валунов. Муса устремился за ним. Они достигли укрытия и спрятались от быстро увеличивающихся машин. «Они нас видят», — сказал Муса. Вертолеты двигались в сторону хребта в 400 футах впереди. Рэмбо схватил гранатомет. Однако стрелять пока необходимости не было. Вместо того, чтобы лететь к камням, где они прятались, вертолеты продолжали кружить над хребтом. И вдруг будто свалились за него, тут же пропав из виду. Через 5 секунд Рэмбо услышал пулеметные очереди и щелчки попадавших в мишень пуль. Он вскочил на лошадь и рванулся к хребту. «Нет!» — завопил Муса. Но Рэмбо его уже не слышал. Из-за хребта доносились взрывы. Добравшись почти до края хребта, он резко остановился и спешился. Довольно большой участок, открывшийся внизу долины, еще не был разрыт снарядами. Земля зеленела всходами, поле пересекал ручей. На дальнем краю долины виднелись глинобитные домики, карабкающиеся вверх по склону горы. Домишки напомнили ему Пуэбло в Аризоне. В деревушке было около 50 домиков, и вертолеты уничтожали их ракетами и снарядами. Деревня находилась довольно близко, поэтому можно было видеть разбегавшихся в панике местных жителей. Женщины в чадрах тащили детей в дома. Мужчины отстреливались из допотопных ружей и пулеметов. Но вертолеты держались на таком расстоянии от земли, что даже если пули и достигали их, то не причиняли им вреда. Глиняные стены занялись огнем, и деревню заволокло дымом. Но вертолеты продолжали стрелять. Дом, куда спрятались 3 женщины, внезапно исчез. Тела мужчин, укрывшихся за большим каменным резервуаром для воды, были изрешечены пулями. Вертолеты продолжали обстрел, превращая дома в груды мусора. Рэмбо наконец дал волю бушевавшей в его душе ярости. Он вернулся к лошади, выхватил оружие. Муса подъехал к нему. «Они убить тебя, ложись!» Но Рэмбо, не обращая на него внимания, заряжал гранатомет. Он прищурился и окинул взглядом деревню. 5 афганских мужчин лежали, разрезанные пополам пулеметной очередью. На левом краю деревни он увидел девочку, выбравшуюся из объятий убитой женщины и в ужасе убегавшую от скакавших вокруг нее пуль. Девочка бежала от развалин деревни к рощице, а вертолет преследовал ее. Деревня была в 100 футов от Рэмбо, но вертолеты находились совсем рядом. Он прицелился левой ногой, упершись в камень, положив локоть на согнутое колено. Девочка почти добежала до деревьев. Вертолет дал еще одну очередь вдоль тропы. Рэмбо выстрелил. Граната рванулась к цели, и он увидел, как она попала в носовую часть вертолета. Окно разлетелось вдребезги. Кокпит взорвался, и машина начала разваливаться. Обломки на мгновение зависли в воздухе, затем, кружась, объятый пламенем, рухнули на поле. Последовал еще один взрыв. Рэмбо посмотрел на девочку. Она поняла, откуда стреляли. Бросив безумный взгляд на край хребта, где стоял Рэмбо, девочка со всех ног понеслась к деревьям.